Я буду смотреть этим людям прямо в глаза и заставлю их сникнуть. Что касается тетушек и кузин, то они будут в полном восторге. Как только Дживс изложил мне свою идею, я начал думать обо всем, что могло бы подвергнуть Родерика Споуда и сэра Ваткина Бассета справедливому презрению их соотечественников. Я мог бы рассказать тебе об одном только сэре Ваткине столько всего, что ты начал бы удивляться, как можно было терпеть такого морального и физического урода на британской сцене столько лет. Все это я изложил в своей записной книжке. Ты записал все это в записную книжку? В маленькую записную книжку в кожаном переплете. Я купил ее в деревне. Должен признаться, я несколько встревожился. Даже, хотя, по всей вероятности, он держал ее под замком, одно только существование подобной книжки заставляет чувствовать себя неловко. Не хотелось даже думать о том, что могло бы произойти, попади она в чужие руки. Брошюра подобного рода была бы как взрыв динамита. «Где ты хранишь ее?» «В моем нагрудном кармане. Вот она». «Ах, нет». «Странно», — сказал Гасси. «Я, должно быть, обронил ее где-то». Глава четвертая. Я не знаю, испытывали ли вы нечто подобное, но я пришел к выводу, что в жизни время от времени бывают такие моменты, когда сразу же невооруженным глазом распознаешь опасность. Что-то говорит вам, что эти моменты навсегда отпечатаются в вашей памяти и будут периодически вспоминаться в последующие годы, в то время, когда вы будете отправляться спать, лишая сна и заставляя подпрыгивать на подушке, подобно горбуше на нересте. Одним из таких хорошо сохраняемых в моей памяти моментов был случай, когда я учился в частной школе и пробрался поздно вечером в кабинет директора. Мои осведомители сообщили мне, что у него в шкафу под книжной полкой хранится банка с печеньем. И когда я обнаружил, после того, как уже оказался внутри кабинета, и отступление было невозможно, что старый черт, как ни в чем не бывало, сидит за своим столом и пишет отчет о моих успехах за семестр, совпадение, надо сказать, довольно странное, если вдобавок учесть, что отчет впоследствии оказался, мягко говоря, не очень положительным. Так вот, я бы явно погрешил против истины, если бы сказал, что в той ситуации Бертрам сохранил присущее ему хладнокровие. Однако будь я проклят, если тогда уставился на преподобного Обри Апджона с половиной того ужаса, который появился у меня на физиономии при этих словах Гасси. «Обронил ее?» — произнес я с дрожью в голосе. «Да, но ничего страшного». «Ничего страшного? Я хочу сказать, что помню каждое слово наизусть». «Ах, да, понятно. Это замечательно». «Да. Там было много всего?» «Да, полно. Всего такого лестного, самого лестного». «Ну что ж, великолепно». Я смотрел на него с нескрываемым удивлением. Вы подумали, конечно, что к этому времени даже этот кретин должен был бы почуять нависшую над ним опасность. Так нет же. Его глаза сквозь очки в черепаховой оправе светились нескрываемой радостью. Он был резв и шаловлив, и ни о чем не думал. Весь из себя довольный, но дубина дубиной. Таков был Август Финк Нотль. «Да-да», — сказал он, — «я все очень хорошо помню и очень этим доволен. Всю прошедшую неделю я подвергал характеры Родерика Споуда и сэра Ваткина Бассета безжалостному анализу. Я докопался до самой сути этих типов. Просто поразительно, как много материала можно собрать, начав по-настоящему анализировать людей. Ты когда-нибудь слышал, как сэр Ваткин Бассет расправляется с тарелкой супа? Это напоминает шотландский экспресс, проходящий через туннель. А видел ли ты когда-нибудь, как Споут ест спаржу? Нет, —